были крайне озабочены. Между тем Дзяджуй уже несколько раз приходил во дворец Жунго, но всякий раз случалось, что Фэнзе в это время уезжала во дворец Нинго. Наступил 30-й день 11-го месяца, сезон зимнего солнцестояния. С 11 по 26 число 11 месяца по лунному календарю, что соответствует периоду с 22 декабря по 6 января. В последние дни этого сезона матушка Дзя, госпожа Ван и Фэнзе ежедневно стали присылать служанок навещать госпожу Цинь. Возвращаясь оттуда, служанки неизменно докладывали: состояние прежнее. Если в такой сезон года состояние не ухудшается, значит, есть надежда на выздоровление, говорила матушка Дзя, госпожа Ван. Да, конечно, соглашалась с ней матушка Дзя. Милое дитя, если с ней что-нибудь случится, мы все умрем с горя. Она расстроилась и сказала Фэнзе: ты с ней дружишь, завтра первый день нового месяца, и, к сожалению, дел много, но послезавтра непременно навести ее. Посмотри внимательно, как она выглядит. Если лучше, скажешь мне. Вели посылать ей кушанье, какие это дитя любит. На каждое приказание старой госпожи Фэнзе только почтительно поддакивала. Когда наступило второе число, Фэнзе позавтракала и приехала во дворец Нинго навестить госпожу Цинь. Хотя она не заметила признаков ухудшения болезни, в глаза ей бросилась необычная худоба больной. Фэнзе присела возле госпожи Цинь, стала болтать с ней о всякой всячине, стараясь уверить ее, что болезнь не опасна. «Поправлюсь ли я, увидим весной», — сказала ей госпожа Цинь. «Уже миновал период зимнего солнцестояния, а изменений незаметно. Но все же передай старой госпоже и госпоже, чтобы они не беспокоились. Недавно я съела два кусочка пирожка с начинкой из фиников, которые прислала вчера старая госпожа, и как будто ничего, перевариваются. Завтра я еще пришлю», — обещала Фэнзе. «А сейчас я зайду повидаюсь с твоей свекровью, а потом надо пойти к старой госпоже. Передай от меня поклон старой госпоже и госпоже», — попросила госпожа Цинь. Фэнзе кивнула и вышла. Затем она отправилась к госпоже Ю. «Ты беспристрастно осмотрела мою невестку», — сказала ей госпожа Ю. «Как, по-твоему, она поправится?» Фэнзе долго сидела с опущенной головой. «Ничего не поделаешь», — проговорила она наконец. «Придется подумать о будущем и приготовить все необходимое на случай похорон. Я уже давно приказала слугам тайком все приготовить», — призналась госпожа Ю. «Правда, пока еще не удалось достать хорошего дерева для гроба, но, думаю, постепенно все подготовим». Фэнзе выпила чаю, поболтала немного с госпожой Ю и сказала: «Мне надо поскорее доложить обо всем старой госпоже. Только говори осторожно», — предупредила госпожа Ю, «а то, гляди, напугаешь старую госпожу». «Сама знаю», — ответила Фэнзе. Она попрощалась и возвратилась во дворец Жунго. Явившись к матушке Дзя, она сказала: «Жена Дзяджуна шлет вам поклон. Она просила справиться о вашем здоровье и передать, что ей немного лучше, и потому не стоит беспокоиться. Если почувствует облегчение, первым долгом придет сама поклониться вам». «Как ее состояние?» — спросила матушка Дзя. «Пока ничего страшного», — ответила Фэнзе. «Настроение неплохое». Выслушав ее,